Сухотар довольно взглянул на дело рук своих. Первый этап завершен. Азкабан помещен в подготовленную для него основу. Сейчас кристалл медленно растворялся, и вокруг него растекалась радужная пленка. О, это будет великий меч! Кузнец не собирался повторять чужие ошибки. Когда-то молодой жрец, считая себя ведомым волей богини, нашел священный кристалл и без ведома старших отлил и отковал меч, не зная правильных ритуалов. Юнец торопился лично ринуться в бой и сокрушать тварей-губителя. В решающем бою меч подвел, не выдержав удара темного аватара. Сила богини не покинула неразумного, но материал меча, созданного наспех, не вынес напряжения, и клинок переломился. У народа пустыни больше не осталось права на ошибку. Сила великой богини должна обрести достойное ее вместилище. Пока все шло хорошо, насколько это возможно в гибнущем мире. Игрок, случайно отбивший у жрецов пожирателя священный кристалл, не только вернулся к Хейм святыню, но и вступил в бой с Алрутти, подарив кузнецу богине так необходимое сейчас время. Но теперь в схватку придется вступить самим Секхеем. Пожиратель миров учуял создание опасного для себя артефакта, и послушный его воле Алрутти прекратил атаковать игрока и, набирая скорость, покатился в сторону лагеря. Младшие жрецы и воины кланов, присоединившиеся к ним в надежде на перемены, были готовы с оружием в руках защищать кузню. Те, кто пришли сюда, не смогли смириться со смертью в утробе пожирателя. Любая, даже призрачная надежда казалась им лучше неминуемой смерти. Задачей воинов было заставить Алрутти застыть в строго определенном месте хотя бы на несколько мгновений. «Пора!» — Санар-Дулташур, предводитель воинов, отдал приказ перестроиться. К счастью, слуга пожирателя, обладая огромной мощью и неуязвимостью, был непроходимо туп. Выстроившиеся в дуге воины заставили его замереть. Воля господина требовала уничтожить в первую очередь кузнеца. Алрутти замер, пытаясь определить, кто из окружающих его смертных и есть главный враг. Тварь, к счастью, не сохраняла память о прошлых воплощениях, и сейчас черный шар атакует ближайшие к нему цели, оставаясь на месте, так же, как он делал это много раз в прошлом. В воздухе мелькнули похожие на гигантские клинки черные лезвия, и среди воинов раздались крики боли. Именно в этот момент Сихеи и нанесли удар. Еще со времен войн со слугами пожирателя, опустошавших их земли, жители пустыни поняли одно. Нельзя просто наполнить пустоту Алрутти. Любая сила будет передана господину. Мудрейшие из сыновей пустыни путем долгих поисков смогли создать оружие, тяжелое, громоздкое и неудобное в бою, но оно одно было способно уничтожить слугу пожирателя. И сейчас младшие жрецы уже подготовили к выстрелу последний реликт тех времен. Тяжелые бронзовые решетки раскрылись, как бутон цветка, а в его центре сверкала и переливалась сотнями молний раскаленная прозрачная пирамидка. Вся конструкция ходила ходуном от силы, наполнившей ее энергией. И старший жрец отчетливо понимал, второго выстрела не получится. Хорошо, если эта развалина сможет выдержать хотя бы один. Сейчас все зависело от хладнокровия стрелка. Воины уже выполнили свою задачу. Стрелок, управляющий аппаратом, ни на миг не отрывался от системы наведения. Наконец, призма прицела полностью наложилась на цель. Быстро взглянув на шкалу заряда и удостоверившись в том, что она заполнена, Синок Дулсиндар нажал на небольшую педаль, освобождая весь накопленный заряд. Призма в центре орудия выпустила огромную ветвящуюся молнию. Защитные щиты не выдержали напора энергии и, вспыхнув, сгорели вместе со стрелком. А спустя миг призма оглушительно взорвалась, но это уже было неважно. Слуги пожирателя способны поглощать любую силу, направленную против них, и они почти неуязвимы для всего, что смертные могли бы им противопоставить. Но и у этих сеятелей смерти есть предел. Мудрецы, создавшие оружие против Алрути, поняли, что если ударить по нему энергией больше, чем он способен поглотить, то его тело просто не выдержит. И сейчас воины пустыни наблюдали, как Алрути трясло от поглощенной силы. Он утратил круглую форму и стал похож на черное облако, внутри которого искрили дуги разрядов. Какое-то время он еще силился втянуть в себя полученную мощь, подобно глупцу, пытающемуся выпить море. Но еще пара ударов сердца, и тварь взорвалась ослепительной вспышкой. Старший жрец облегченно вздохнул и понял, что какое-то время стоял, затаив дыхание. Злость на самого себя поднялась из глубины души. Он не должен отвлекаться ни на что происходящее вокруг, отдавая мечу все свое внимание. Подобная слабость могла дорого обойтись. Хорошо, что именно сейчас процесс плавки не требовал от него непрерывного контроля. Где-то там, в месте, недоступном для человеческого восприятия, пожиратель миров ощутил гибель своего слуги. Значит, предыдущая хозяйка этого мира вновь может обрести власть над своим творением. Еще недавно в распоряжении пожирателя было все время этого мира. Теперь счет шел на мгновение. Пока спор богов не завершен, невозможно действовать напрямую. Правила, над которыми не властны даже боги, не дают присутствовать в спорном мире лично, только с помощью слуг. Да, жалкие людишки сумели уничтожить Алрути, но что они смогут противопоставить Ишкуину, его аватару и слуге, в прошлом уже сразившему владельца меча радужной госпожи? «Ступай и уничтожь их!» Бордовые клубы дыма, хаотично кружившие вокруг своего хозяина, ускоряясь, понеслись туда, где смертные пытались противостоять воле его господина. Мощнейшая вспышка света там, где раньше был Алрути, заставила скатиться на песок и прикрыть голову руками. Глаза почти ничего не видели, и несколько минут мне понадобилось на то, чтобы прийти в себя и рассмотреть рядом с собой туманного льва, закрывшего морду лапами. Бедолаге тоже досталось. Похлопав его по загривку и вновь усевшись в седло, я направился к месту гибели проклятого шара. Сикхеи меня просто потрясли своим умом и изобретательностью. Я думал, что они вовсю улепетывают на своих ящерах вместе со Схабаном, играя в догонялки со слугой пожирателя, а они смогли практически мгновенно уничтожить тварь, которую у меня не получалось даже поцарапать. Чем ближе я подъезжал к месту событий, тем больше удивлялся коротышкам. Почти на границе, но за пределами осколка, они установили огромную кузню, часть механизмов которой я не смог узнать. Раздувались меха, поддерживая пламя над плавильной формой. Несколько фигурок что-то монотонно напевали. Как показывает моя практика, так заунывно тянуть можно только молитвы. Рядом с плавильней кряжистый Сикхей, не обращая внимания на пламя, гудевшее в шаге от него, что-то подбрасывал то в огонь, то в форму, попутно командуя ордой помощников. Почти на границе осколка ждал отряд сикхеев на ездовых ящерах. Воины настороженно смотрели на меня, сжимая в руках оружие, готовое к бою. Навстречу выдвинулся одинокий всадник. Ярко украшенный ящер и доспехи из Дейвмирейна не оставляли сомнений, передо мной лидер этого воинства. «Что тебе здесь нужно, игрок? Мы честно оставили плату под скалой и указали тебе место». «Не сомневаюсь», пытаясь подобрать правильные слова, я немного помолчал, прежде чем продолжить. «Сейчас меня интересует не Дивмирейн и хвосты дохов, а то, что гораздо ценнее, чем все сокровища мира. Моя жизнь. Без нее товары мне уже будут ни к чему. Я хочу выжить здесь и вернуться домой. Пока я не могу уйти из этого мира, а мой опыт подсказывает, что враги не закончились, когда уничтожили Алрутти. Без вас мои шансы уцелеть крайне малы, впрочем, как и ваши завершить то, что вы начали. Совместно у нас, возможно, получится выжить, а поодиночке мы погибнем. Я предлагаю союз. Что скажешь, воин?» Саннар Дулташур задумался, не отводя глаз от игрока. От прозвучавшего предложения можно ждать всего. Игроки в погоне за добычей и чужими жизнями вырезали сикхеев целыми семьями, не щадя женщин и детей, уничтожали торговые караваны. Они приходили убивать и грабить. Немногие из них желали торговать, и лишь единицы делали это честно. Этот игрок мог с легкостью убить кого угодно, лишь бы спасти свою жизнь. Но сейчас сикхеям полезен любой союзник, даже такой, как Хаосид. Несколько сотен воинов, пару десятков младших жрецов, да кое-какие запасы старого оружия, не слишком сильная защита от слуг пожирателя. Достойную темного бога армию они здесь собрать не могли. Большое скопление воинов слишком заметно. Там, где у сотни был шанс укрыться от чужих глаз, у многих тысяч такой возможности не имелось, и все задуманное ими осыпалось бы прахом. Тайну удалось сберечь, но за это пришлось заплатить малым числом. Саннар решил рискнуть. Отвергать возможного союзника глупо. Сейчас они на одном шаураге, тем более что воин знал, как обезопасить себя и своих людей. «Я согласен принять твою помощь», — кивнул он Хаоситу. «Но ты дашь нам клятву на книге, что не предашь и не повернешь свое оружие против нас». «Я согласен», — игрок, не теряя времени, призвал свою книгу и, положив на нее руку, произнес нужные слова, а потом продолжил. «Мне нужен помощник, тот, кто поможет и подскажет, как лучше противостоять тому, кто нас будет атаковать. Вы лучше меня знаете то, с чем нам придется столкнуться». «Сэм Лак», — предводитель воинов, окликнул одного из своих подчиненных. «Ты будешь объяснять игроку то, что он спросит». Юноша молча опустил голову, выполняя приказ отца и командира. Воины вновь застыли в неподвижности, ожидая нападения. Отдельно на странном животном замер игрок, а рядом с ним расположился Сэмлак. Саннар Ташур напряженно всматривался в линию горизонта. Передышка не может длиться вечно. Пожиратель уже знает, что его слуга повержен. Меньше чем в тысячи шагов от них в небе соткался багровый смерч и медленно и неотвратимо пополз к земле. Найган Нацорн, ветер погибели, так назвали его те, кому повезло выжить. Губитель городов и стран, враг, с которым не справился даже последний великий герой, и сейчас он пришел за их жизнями, а оружие для битвы еще не создано. Взглянув на редкую цепочку своих солдат, на побледневшее лицо сына, тоже понявшего, с чем они столкнулись, старый воин покрепче сжал оружие. Ну что ж, бывают дни, ради которых хочется жить. А бывают дни, когда приходится умирать, и пусть ветер и песок погребут наши тела. Но на страницах книги жизни, куда безликие писцы вносят деяния всех живущих, напишут, что мы сражались достойно. «Что это?» — я показал на опускающуюся воронку вихря. Молоденький Сихей, которого ко мне приставил лидер отряда, на миг замешкался с ответом, а по нервам шкуры Сойера прошлись чужие безнадежность и страх. «Смерть!» «Шаддат, плетельщица судеб, дай мне силы терпения!» С трудом сдерживая, чтобы не отвесить за трещину, я с коротким рывком схватил пацаненка за плечо и крепко встряхнул, приводя его в чувство. «Вы пришли сюда, чтобы победить, а не сдохнуть, сложив лапки. Не время себя хоронить. Отвечай по существу, что это за тварь, ее силы и возможности, слабые и сильные стороны. Все, что ты знаешь и помнишь, сейчас пригодится». Не знаю, что подействовало, то ли мои слова, то ли тряска. Пацаненок все-таки смог взять себя в руки и, преодолевая страх, торопливо затараторил: «Мы о нем почти ничего не знаем, господин. Выживших после встречи с ним почти не бывает. Его называют живым оружием Бога. Он сокрушил все три великие пирамиды, истребив все живое в округе. Он уничтожил армию великого сатрапа Харуджи. Больше 50 тысяч воинов тогда погибли. Он...» От моей затрещины его чуть не вынесло из седла. «Да мне наплевать, кого эта тварь убила в прошлом. Мы деремся здесь и сейчас, и мне надо знать, чем ее убивать и чего опасаться, остальное неважно». «Оно может летать, очень быстро движется, еще издает вопль, оглушающий и причиняющий немыслимые страдания. Только самые сильные духом воины способны сражаться и не потерять голову от страха и ужаса, находясь рядом с ним». Смерч уже опустился на землю, и сейчас его бешеное вращение замедлялось. А я терялся в догадках, что предпринять. Может, нанести удар сейчас, пока неизвестный враг еще не проявился полностью? Или все же выждать, давая ему обрести плоть? Карт слишком мало, и ошибиться нельзя. Нет, подожду. Атакую я сейчас, и заклинания могут уйти в пустоту, не нанеся урона врагу, еще не обретшему плоть в материальном мире. Как же плохо драться, не зная о враге почти ничего. Мальчишка толком так и не смог рассказать, а не имея информации, выстроить тактику будущего боя невозможно. «А оружие, которым вы убили черный шар, его против этого монстра применить нельзя?» «Алрути?» — переспросил паренек и, увидев мой кивок, продолжил. «Боюсь, что уже нет. Разрядник, из которого мы стреляли, взорвался, не выдержав напряжения. Да и грозового камня у нас больше нет. Запасной мы создать не успели. Дожди почти перестали идти. Мы с трудом смогли зарядить даже этот. Трое ловцов погибли от молний, пока уровень заряда не стал достаточным». Я с уважением посмотрел на невысоких существ рядом с собой. Ни в уме, ни в храбрости им точно отказать нельзя. Ну, я хотя бы могу атаковать нового монстра молнии, раз Сихей считает, что их грозовая машинка смогла ему повредить. Бешеное вращение смерча наконец прекратилось, и среди барханов стал постепенно проступать силуэт нашего врага. Больше всего он был похож на гигантского богомола, выросшего по какой-то странной прихоти до размеров небольшой горы, шагов 50 высотой. Тонкое поджарое тело стояло, покачиваясь на четырех конечностях, а еще две лапы сложены перед грудью. Всю поверхность твари покрывал панцирь бордового цвета, за спиной угадывались очертания крыльев. Судя по строению ног, тварь должна хорошо прыгать. На голове выделялись 8 фасеточных глаз. Значит, имеет отменное зрение, и запорошить песком его гляделки не получится. На месте ушей топорщились отростки, похожие на небольшие антенны. Возможно, с помощью них монстр наводит ужас и панику. «Атакуем первыми! Нужно захватить инициативу. Вы бейте по суставам, а я постараюсь лишить его зрения и этих штук на голове». Предводитель Сикхеев, оказавшись рядом, с сомнением посмотрел на меня. Видимо, ему была дико сама мысль первым нанести удар. «В обороне мы ничего не выиграем. А так есть шанс успеть нанести повреждения, пока это не очухалось». «Ты чужак и ничего не знаешь о противостоящем нам враге. не тебе решать, что делать. Да и вы, судя по словам моего помощника, не знаете о нем почти ничего. А я сражался в десятках разных битв, с сотнями разных врагов, и сейчас, ожидая атаки твари, мы не выигрываем ничего. Ведя бой в паре десятков шагов от вашего драгоценного меча, нужно атаковать самим, надеясь выиграть время и отвлечь на себя. Ну решай! Ты все равно не знаешь, как победить. А если я ошибся, то приму смерть вместе с вами. Атаковать-то мы будем в одном строю. Мгновение неопределенности, и воин решился. Достав небольшой свисток, он несколько раз дунул в него и первым послал своего ящера вперед. Атака началась. Сукхатар больше не отвлекался ни на что. Его дело меч, об остальном должны позаботиться другие. Жрец священно действовал возле кузни. Вот сейчас в форму полетела пара когтей, хищно блеснувших на солнце. Когда-то они принадлежали стеклянному дракону. Больше трех веков тот терзал и мучил народ Сихеев, пока Сеардин, неотвратимый молот, не сразил тварь. Качались меха, гудело пламя удивительного бирюзового цвета. Жар от него доставал даже до младших жрецов, просящих благословения у богини. Проносились мгновения, текло время, воины о чем-то договаривались с пришлым, а старый жрец даже не задумывался, что выйдет из этого разговора. Начался следующий этап созидания. Кузнец, используя большие щипцы, извлек из специального футляра крупный камень размером с детский кулак. Зажатый в тисках, тот переливался и пульсировал первозданным светом. Казалось, в нем плескались и рождались сотни маленьких солнц. Алсанта Магутти, светоч негаснущий, великий дар и сокровище, утерянное тысячу лет назад, и только 3 года как вновь обретенная группой смельчаков, осмелившихся спуститься в покинутый дворец Семельгарда. И теперь эта реликвия усилит его творение, заняв место соединения клинка и рукояти. Даже появление Найган Нацорна прошло мимо сознания жреца. Из небольшой шкатулки была извлечена рукоять для клинка. Ветвь древа жизни послужила для нее основой. Долгие века священная ветвь хранилась в сокровищнице Халатпуров, повелителей огромной империи, чьи города ныне погребены под песком. Это единственное сокровище, что сохранили потомки некогда великих правителей. И свое последнее достояние они пожертвовали ради спасения мира. Воистину здесь и сейчас были собраны лучшие сокровища гибнущего мира, отданные ради шанса на спасение. На мгновение Сукхатар отвлекся от процесса создания, он позволил себе лишь на миг оглядеться по сторонам. Слишком важно было узнать, сколько еще времени подарят ему воины. «Если ты не знаешь, что предпринять, атакуй. Иногда решительность лучше продуманного плана, особенно если его нет». Слова мастера-наставника из Академии Железных Клинков как эхо прозвучали в моей голове. Возможно, сейчас я ошибаюсь и веду на смерть воинов, доверившихся мне, но интуиция просто кричит, что дать врагу атаковать первым – самая большая и последняя в нашей жизни ошибка. Нет смысла ждать, нас слишком мало для твари, уничтожавшей в прошлые целые армии. Гигантский богомол неподвижно застыл на холме, спокойно ожидая, когда мы приблизимся. 500 шагов достаточно, чтобы подготовиться и действовать на опережение. Ишкуин, замерев, рассматривал приближающиеся к нему огоньки жизни. Они все ближе и ближе, безрассудно пытаясь защитить то, что им дорого. и они опрометчиво отдаляются от места, которое должны охранять. Его план был прост — подпустить смертных поближе, а потом, используя крылья, перелететь врагов и атаковать тех, кто создает погибель. Лишь это оружие может ранить или даже уничтожить его. Больше ничего, что способно причинить ему вред, он здесь не увидел. Взор аватара темного бога умеет проникать на 9 слоев реальности и видеть суть вещей. От него невозможно спрятать в засаде равных ему слуг богини или призванных демонов. Сияние высшей магии и божественной силы сверкает лишь у места рождения великого меча. Ишкуин помнил обжигающую боль от раны, нанесенной предыдущей погибелью. Но этот меч еще не готов, и у смертных не будет возможности его завершить. Синие огоньки все ближе. Пора. Пластины на спине разошлись, выпуская прозрачные крылья, а ноги напружинились, готовясь подбросить тело вверх. Неожиданно с небес раздался нарастающий свист. Ишкуин попытался отпрыгнуть в сторону, но чудовищной силы удар пришелся по спине, ломая крылья и причиняя невыносимую боль. Я победоносно вскинул жезл под радостный крик сикхеев. Как бы безумно ни выглядела наша атака на неведомую тварь, но пока все получилось. Рой взрывающихся метеоров требовал время на подготовку к использованию и поэтому, несмотря на свою мощь, был не очень удобным в бою. Чтобы его применить, необходимо выбрать место для удара, мысленно пометив его жезлом, а потом ждать почти 10 ударов сердца, пока прилетят взрывающиеся каменюки. Эту карту можно использовать только в начале боя, когда войска противника застыли в построении, либо в конце, как акт отчаяния. Я догадался, чего выжидал демон, только увидев, как он расправляет крылья. Но мне повезло, мой удар оказался быстрее. Я переиграл его, темная тварь не успела покинуть эпицентр. 3 черные точки прочертили небосклон и понеслись к земле. В последний момент оружие пожирателя попытался уйти из зоны удара, но не успел. Один из метеоров очень удачно попал ему по спине. Раздался противный хруст сминаемых крыльев. Прозвучали взрывы, все заволокло дымом и песком. Рассмотреть, куда попали еще 2 метеора, у меня не получилось. Удивительно, но когда пыль на месте взрывов снесло в сторону, тварь была жива и даже осталась стоять на ногах. Монстру досталось. В местах разрывов из-под панциря выступала беловатая жидкость, да оказалась перерублена пара лап. Похоже, какой-то из оставшихся метеоров черканул его тело по диагонали, обломив верхнюю левую и одну из правых нижних лап. Чтобы не дать ему шанс оклематься, придется использовать еще одну карту, благо расстояние подходящее. Дыхание прародителя дракона еще ни разу не подводило. Поток пламени, ударивший из жезла, охватил тело монстра. Кипел песок, лопались от жара камни. Силуэт на вершине холма почти пропал, охваченный огнем. В таком пламени не мог выжить никто. Ни смертные, ни демоны. Обретая плоть, даже аватар бога должен подчиняться законам физического мира, в котором не существует абсолютного бессмертия. Но, вопреки всему, из безумия огня выпрыгнула насекомоподобная фигура и огромными прыжками понеслась вперед навстречу сикхеев, а я пораженно замер. Я был на правом фланге, и тварь проскочила мимо, стремясь внутрь полукруга воинов. Панцирь ее полностью потемнел и местами отвалился. На спине вместе удара метеором виднелась одна сплошная рана, из которой вился дым, а беловатая жидкость скапливалась по краям, образуя защитную пленку и затягивала рану. Скачущим сикхеям никакой команды не понадобилось. Они вскинули жезлы, с навершиями в виде стеклянных шаров. В монстра ударились синие лучи, заставив и без того почерневший панцирь еще больше почернеть, а в паре мест даже отвалиться, обнажая плоть. Не уверен, что оружие сикхеев могло бы пробить броню монстра, не будь та повреждена пламенем. Но вечно голодный знал, что делал, посылая сюда этого слугу. Тварь под ударами сикхеев резко вскинула голову и издала пронзительный вой. Волна паники и страха ударила по атакующим. Ящеры вставали на дыбы, выбрасывали седаков и бежали назад, разрушая строй. А демон, пользуясь моментом, одним громадным прыжком ворвался в ряды детей песка. Единственная оставшаяся саблевидная лапа замелькала с огромной скоростью, подрубая ноги ящерам, рассекая плоть воинов. Один взмах, и тело сикхея вместе с ящером рассечено на две половинки. Еще взмах, и обезглавленный всадник несется прочь, а из шеи бьет фонтан крови. Еще один наколот, как мотылек на спицу, миг, и тварь запихивает еще живого воина себе в рот. Торжествующе запищав, она отрыгнула окровавленный комок, все, что осталось от несчастного. А я заметил, как беловатая жидкость, затягивающая рану на спине, начала собираться быстрее. 9 кругов ада, пожирая противников, эта тварь лечится. Нельзя ей это позволить. «Назад! Все назад! Нужен круг вокруг нее! Не приближайтесь!» Мой крик еще не успел затихнуть, а рядом раздался сигнал свистка. Лидер сикхеев, оказывается, все это время держался рядом со мной. Его ящер тяжело дышал, но сикхей невозмутимо произнес: «Похоже, сегодня ты единственный, кто знает, что делать. Командуй мной и моими людьми. Ты слышал мои слова? Нужен круг вокруг монстра. Надо не давать ему приблизиться и одновременно бить со всех направлений. Если есть что-то помощнее, самое время пустить его в ход». Сонар кивнул, соглашаясь с моими словами, и с помощью свистка начал передавать команды. Повинуясь этим звукам, сикхеи отпрянули от монстра, а потом, как рой насекомых, закружили вокруг него, ведя обстрел. Некоторые из воинов достали из седельных сумок какие-то ремешки, в которых я не сразу узнал пращи, и принялись их раскручивать. В монстра полетели стеклянные сферы. При ударе о панцирь из них выплескивалась жидкость, очень похожая на концентрированную кислоту. Она, шипя и пузырясь, потекла по броне и даже заставила отваливаться большой кусок защиты на одной из лап. Но, несмотря на обстрел и чудовищные раны, тварь продолжала драться. Делая огромные прыжки, она разрывала окружение и собирала кровавую дань. Я стоял в стороне, наблюдая за боем, пытаясь придумать, как остановить эту очень живучую тварь. Нужно ее отвлечь и дать мне возможность приблизиться. Я указал на лапу демона, где кислота выжгла в броне здоровенную дыру. Мне опять повезло. Пострадавшая лапа располагалась как раз с той стороны, где лап и так был некомплект. Если мы лишим тварь способности передвигаться, мы сможем победить. Действуй, мы поддержим. Я направил своего льва к монстру, призывая из книги «Молот Каруна». В стороне от меня десяток сикхеев, повинуясь звукам свистка, резко устремился вперед, размахивая пращами. Тварь повернулась к ним и издала очередной вопль, сводя с ума всех вокруг. Я был готов к чему-то подобному. В игре хватает умников, применяющих в качестве оружия звук, мелодию, песню, и против этого есть прекрасный метод защиты – конус тишины, отрезающий любые звуки извне. Миг, и вокруг одна вязкая тишина, через которую мы с львом движемся, словно отгорожены толстым стеклом. Тварь все ближе, но она слишком занята, убивая детей песка. Вот взлетает лапа, разрубая всадников, вот из глотки монстра бьет зеленоватая струя, а я вижу, как сикхеи, попавшие под нее, падают на землю, а с их тел сползает плоть, обнажая кости. Но я не слышу ничего. Они уже сделали свое дело, дав мне шанс. Теперь и мне нужно постараться, чтобы их гибель не была напрасной. Рядом возникают фантомы, мои точные копии. Мы рядом, пора. Демон что-то почувствовал, оборачивается, и один из фантомов развеивается, попав под удар. А я, размахнувшись, бросаю молот. Моя цель хорошо видна. Здоровенная дырка в броне на лапе монстра. И именно туда влетел молот. Им я наспор сносил каменные стены. Он не должен подвести и сейчас. Молот с вязким звуком ударил внутрь раны, и лапа монстра сухо переломилась, заставив его с грохотом упасть на землю. Но в падении демон успел среагировать. Верхняя лапа ударила меня поперек груди и вышибла из седла. Сонар Ташур проводил взглядом отлетевшее тело игрока. После боя его нужно отыскать и похоронить с честью. Пряжа хозяйки судеб часто меняет цвет нити. И тот, кто вчера еще был врагом, сегодня сражается с тобой рядом. Если бы не игрок и его чары, скорее всего, они бы все полегли, не сумев ничего толком сделать. А сейчас надо завершить то, что начато, чтобы кровь погибших не осталась неотмщенной. Выжившие сикхеи окружили раненого монстра и со всех сторон в него ударили лучи, в голову, выжигая глаза, в торс, с так и не успевшей затянуться раной. Несколько смельчаков, подъехав ближе, использовали прощи, и в оружие пожирателя полетели шары с кислотой. Тварь еще пыталась ползти, и чтобы покончить с ней, командир отряда не пожалел единственную сохранившуюся у них грозовую сферу. Пускатель выплюнул переливающихся светом шар, и тело демона затрясли сотни разрядов. Только после этого тварь, наконец, замерла. Пожиратель миров давно уже утратил то, что смертные называют чувствами. Внутри божественного паразита оставалось лишь одно, и его приблизительно можно назвать голодом. Это всеобъемлющая пустота внутри, для которого и целого мира мало, чтобы заполнить ее, и была самим пожирателем. То, что заставляло его двигаться вперед, искать новые миры, сражаться за них, все это подчинялось единой цели — притупить хоть на краткий миг живущий в нем голод. Но сегодня он в первый раз за много веков почувствовал легкий укол того, что смертные называют удивлением. Он, видевший и чувствовавший все, что видел и испытывал его аватар, был так же, как и он, удивлен, что столь слабые числом и силой сумели повергнуть Ишкуина. Такое уже случалось в прошлом, в битвах с могущественными врагами, но никогда до этого враг не был столь слаб. Ну что ж, если его враги торжествуют, сейчас их ждет неприятный сюрприз. Они победили лишь первую боевую форму. Пришло время увидеть вторую ипостась его любимого творения. Жужжащий рой. Выжившие после боя стягивались к трупу поверженного монстра. Сикхеям не верилось, что они совершили невозможное. Убили Найган Нацорна. Воины с жадностью рассматривали труп, чадящий на песке. Сонар Дул Ташур, счастливо улыбаясь, запрокинул голову и любовался переливами небесной тверди. Смотрел, дышал полной грудью и все еще не верил, что они живы. Чувство опьяняло, дурманило и кружило голову. Они живы! Демон внушал почтение и трепет, даже поверженный. И если бы игрок в самом начале боя не сумел его ранить, то все они уже были бы мертвы. А в этом лидер воинов не сомневался. Крохотный отряд защитников мог только попытаться обменять жизни своих воинов на толику времени для жреца, драться на равных с монстром, сокрушавшим целые армии. Они не могли. Сонар знал, их оружие не могло даже поцарапать панцирь твари. Но другого оружия просто не имелось. Стоит поблагодарить Самию, плетельщицу судеб, что все случилось так, как случилось. Игрок нарушил целостность брони Найган-Нацорн, а пламя его заклятия окончательно повредило ее. Сонар не сказал воинам, что метатели бесполезны, чтобы не посеять уныние и панику. И, о чудо, после удара пламени броня стала уязвима для лучей. Он стоял, размышляя о прошедшем бое, с надеждой глядя в сторону плавильни. Процесс создания меча близился к концу. Кузнец, не отвлекаясь ни на что, с огромной скоростью бил небольшим обсидиановым молотом по заготовке меча. В свете пламени внутри молота вспыхивали и гасли сотни молний. Инструмент победно звенел, придавая заготовке окончательную форму. Воины сумели не только выторговать у смерти время, но и смогли убить аватара-пожирателя. Сейчас темный бог уже бессилен что-либо изменить. У него нет времени прислать нового слугу. Выжившие в бою воины перекликались счастливыми голосами. Уже по рукам пошла фляга с вином, а предводителя не оставляло чувство тревоги. Слишком все просто. И словно отвечая на его мысли, до слуха донесся едва слышимый гул, идущий из тела мертвой твари, возле которой столпились его воины. Никто не успел ничего сделать, как из многочисленных дыр в броне монстра, из его полураскрытой пасти и выбитых глазниц наружу устремился сомн мелких черных мошек. Еще не успели умолкнуть победные крики, а в руках еще были фляги с вином, а воинов уже начали пожирать. Десятки мелких роев устремились к не успевшим опомниться воинам. Мошка вгрызалась в незащищенные доспехом части тел, в рот, в глаза, в уши. Стоило насекомым проникнуть внутрь, как они откладывали личинки, а спустя пару десятков ударов сердца от тела оставался чистый костяк. И новые твари отправлялись дальше в поисках добычи. Они были повсюду. Их укусы сводили с ума ящеров. Кто-то пытался бежать, сверкнули несколько вспышек, но оружие оказалось бессильно перед мелкими мошками. А рой, пожрав последних воинов и их ящеров, разросся до размеров тучи и устремился туда, где жрец создавал оружие. Меч еще не был завершен. Значит, какому из богов достанется проигрыш или победа, пока не ясно. Десяток помощников жреца – все, что осталось из 600 пришедших сюда. Труд еще не завершен, и старший жрец, прощаясь и прося прощения, окинул взглядом круг молодых послушников, отлично понимая, что иного выхода нет. «Радужная госпожа, да не отверни свой лик от детей твоих! Помоги нам! Дай нам силы и мужество выстоять перед ликом врага! В книге жизни ни одно деяние не останется неоценено!» Но как же неправильно, когда детям приходится умирать, чтобы старики продолжали жить. Пора! И первый из послушников сделал шаг вперед, зажигая собой пламя жизни. Рунный круг вспыхнул под его ногами, принимая добровольную жертву, и плавильню окружила сфера гудящего пламени. Огонь, в котором сгорали сейчас непрожитые годы послушника, был непреодолим для Найганна Цорна. Под глазами юноши побежали первые морщинки, погас блеск глаз, появилась первая седина. Юный послушник щедро платил за каждый миг, что горел огонь, защищавший кузню от твари-губителя. Демон неистовал. Плавильню скрыл под собой огромный рой гудящих насекомых. Они бросались в огонь, полыхая в нем сотнями зеленоватых вспышек, стараясь своими телами затушить пламя и ворваться в круг защитной сферы огня, чтобы убить дерзких смертных. Когда от прожитых лет первого послушника остались считанные часы, место в рунном круге занял другой, и пламя жизни вспыхнуло с новой силой. Через несколько ударов сердца на песок упал обессиленный послушник. Теперь это был не юный мальчишка, а высохший старик. Сердце по привычке еще пыталось стучать, разгонять кровь по почти мертвому телу, но и оно вскоре сдалось, бессильное перед бегом времени. С последним вздохом душа покинула тело и устремилась вверх, туда, где его уже звали те, кто ушел к богине до него. Угроза жизни, утрата носителем сознания, экстренная помощь, использование резерва экстренного восстановления. Голос не давал окончательно соскользнуть в беспамятство и потеряться в блаженной уютной темноте. Мне так хотелось завернуться в нее, как в невесомое и уютное одеяло, окунуться с головой, слушая блаженную тишину, но голос не унимался и продолжал бубнить, заставляя вслушиваться в слова. «Импульсная экситанда мозга, воздействие категории А, разрешено в связи с возможной гибелью носителя». Боль бьет внезапно и сильно, выгнув дугой тело и заставив меня закричать. Еще не до конца понимая, что происходит, я попытался открыть глаза, но это не удалось. «Прошу подтверждения связи с носителем». Голос Тайвари возник в моей голове, заставив окончательно вспомнить, кто я и где нахожусь. «Подтверждаю. Как же больно. Я даже пошевелиться не могу. Тай, мне сильно досталось». «У тела носителя критические повреждения. Рекомендую срочно вызвать службу спасения для эвакуации и поддержания жизни. У оператора более 14 переломов, задет позвоночник, многочисленные гематомы по всему телу, сломанным ребром пробито правое легкое. Если не предпринять экстренных мер, гибель наступит в течение 14 минут». Шаддат, плетельщица судеб, как я еще выжить-то сумел после такого удара? Я помнил лишь мелькнувшую лапу монстра, и я уже в воздухе, вынесенный из седла с такой силой, как будто по мне ударили бревном. За то, что я выжил, спасибо чешуе дракона. Доспех сумел поглотить большую часть удара, но и оставшейся хватило, чтобы меня почти убить. «Тай, ты можешь убрать или приглушить боль? Из-за нее я не могу пошевелить рукой». «Распоряжение принято, выполняя блокировку части нервной системы». Я почти сразу почувствовал помощь симбионта. Боль ушла. Но ни поднять руку, ни открыть глаза у меня так и не получилось. Я идиот. Тай же сказал о сломанных костях и позвоночнике, и о синяках. Черное пламя хаоса. Вот теперь мне становится по-настоящему страшно. Выжить в бою и подохнуть из-за того, что руки сломаны. «Тай, ты можешь что-нибудь сделать? Мне необходимо достать из пояса зелье, иначе мы рискуем остаться здесь навсегда». Миг ожидания, и снова шелестит голос Тайвари. «Нужно разрешение оператора на временный контроль над его телом. Я могу попытаться через периферийные нервные окончания обойти поврежденные участки тела и получить контроль над рукой». «Я даю тебе это разрешение. Делай все, что хочешь. Но я должен получить возможность выпить пузырек с абсолютным исцелением». «Исполняю». Время в тишине кажется вечностью. Я не знаю, сколько мне еще осталось, пока кровь, каким-то чудом заблокированная Тайвари, не попадет в легкие, и я в ней не захлебнусь. «Временный контроль над правой рукой получен. Эти слова звучат почти победным маршем. Еще поживем, побарахтаемся. Я наблюдаю словно со стороны, как моя правая рука дергана и как-то неправильно тянется к кармашку на поясе. Там лежит мой счастливый шанс на спасение. Когда я получил его из лавки сумасшедшего алхимика, а случилось это почти 10 малых циклов назад, я специально улучшил пояс для зелий так, чтобы содержимое кармашков было невозможно потерять. Улучшение пояса обошлось мне около 2000 дайнов, но я не жалею. Это зелье – редчайшая вещь. Карту с ним невозможно купить в доме карт. На аукционе за похожую бутылочку игроки готовы заплатить 5000 дайнов, но и за эти деньги ее почти нереально достать. Нет дураков, способных продать такую вещь, она всегда пригодится самому. Только бы Тай не выронила зелье, поднять с песка бутылочку мы уже не сможем. Я не чувствую руку, которая подносит пузырек ко рту, не ощущая, как зелье течет по моему горлу. Миг, и утихает боль, которую до конца так и не смогла подавить Тайвари. Волны неги и истомы проносятся по телу, пронизывая от головы до пяток. Магия легким ветерком словно течет по венам, сращивая сломанные кости и порванные связки, восстанавливая работу нервных клеток и делая тело вновь послушным. Многочисленные раны и ушибы исчезают под ее благодатной силой. Хорошо, что тварь ударила меня тупой стороной лапы, а не режущей кромкой, иначе лежал бы я разрезанный на две половинки, и никакое зелье мне бы уже не помогло. Тело оператора полностью восстановлено. А вот теперь пора вставать и осмотреться. Надо же знать, что происходит. Протирая рукавом глаза от подсыхающей крови, я осторожно приподнялся с песка, чтобы осмотреться. И то, что я увидел, мне крайне не понравилось. Сихеи сумели добить демона, и сейчас его тело лежало на земле, все еще дымясь, а вокруг песок был усыпан даже не телами, а костяками погибших. Дети песка показали себя смелыми и умными воинами. Я не верю, что для того, чтобы добить Найган Нацорна, потребовались такие жертвы. Значит, пока я валялся, случилась еще какая-то дрянь. В первый момент я не смог понять, что их убило. Костяки есть, а кислотных луж вокруг нет. И только посмотрев в сторону плавильни, обнаружил новую напасть. Место создания меча было покрыто багровой завесой. Она странно шевелилась, то утолщаясь, то истончаясь в некоторых местах. Тогда сквозь нее можно различить вспышки зеленоватого цвета. И только через несколько ударов сердца я понял, что это не туман или дым, а огромный рой насекомых. Шаддат, да когда же это кончится? Как могут обычные смертные сражаться против Бога? Не пора ли уже самой богине сказать свое веское слово и помочь своим последователям? Осталось решить, что же мне делать. В принципе, ситуация не изменилась с начала боя. Компас по-прежнему не заряжен и еще долго будет заряжаться. Клянусь, вернусь в двойную спираль и накуплю кристаллов ускоренной зарядки. И опять, как в самом начале, чтобы уцелеть, надо помочь сикхеям, а драться уже почти нечем. Я слишком много и серьезно повоевал по дороге сюда. Пока приходил в себя, отслеживал обстановку и собирался с духом, готовясь опять рисковать своей жизнью, дела у оставшихся сикхеев приняли скверный оборот. Тысячи насекомых внезапно отпрянули, и стало ясно, что кузню окружает сфера ослепительно-белого пламени. Рой покружился на месте, а потом сформировал что-то отдаленно похожее на огромного шершня, состоящего из сотен тысяч мелких мошек. Эта тварь обрела плотность и со стервенением бросилась на защитный барьер. Время бездействия для меня кончилось. Демон, не обращая внимания на охватившее его пламя, лез вперед. Сотни мошек вспыхивали и сгорали в огне, но защита пока еще держалась. Сухатар Гудул Лацхарати почти закончил меч. Мастеру осталось немного. По кромке друг за другом возникали священные руны. Каждая из них несла свой смысл и обладала собственной силой. На их постижение у него ушли годы. Но сила отдельных рун была ничтожна в сравнении с силой слова, что писал сейчас на клинке Сукхатар. Оно объединяло и воплощало все то, что он вложил в меч при его создании. Свет разящий. Синерей, прими имя, что я дарую тебе, мое лучшее творение, благоговейно прошептал жрец новорожденному мечу, тихо и едва слышно, как младенцу, едва увидевшему свет. Его дитя, его меч, цель его жизни, наконец появился на свет. Кузнец наблюдал, как имя, слетевшее с его губ, заставило мерцать руны силы и власти. Меч принял свое имя и предназначение. Творение завершено. Оторвавшись от меча, старший жрец с печалью посмотрел вокруг. Его послушники все сморщенными мумиями лежали внутри рунного круга. Пламя жизни взяло с них в свою плату. Эти мальчики выиграли для Цуххатара так необходимое ему время. Но слишком много его потребовалось кузнецу. Сейчас в круге умирал последний из юношей. «Сертин», — старший жрец окликнул единственного живого в круге. «Пора, я закончил». Последний рыцарь храма и мастер меча стоял недалеко от завесы пламени, наблюдая за ярящимся снаружи демоном. Судорожно стиснутые кулаки и плотно сжатые губы отражали все отчаяние воина-богини. Он по воле совета хранителей мудрости детей песка был избран стать носителем меча. Во имя долга Сертин вынужден был наблюдать, как другие сражаются со слугами пожирателя, видел смерть воинов и послушников и ничего не мог сделать. Слова жреца заставили воина храма воспрянуть. Его бездействие не напрасно. Он сможет отомстить за тех, кто умер сегодня на его глазах. Рыцарь собрался сделать шаг навстречу жрецу, и тут пронзительно закричал последний послушник. От боли, не контролируя собственное тело, юноша выпал из рунного круга, и защита кузни пропала. Шершень стремительно ударил жалом в спину воина. Мгновение, и пронзенное насквозь тело опустилось на песок. Тварь собиралась убить оставшегося в одиночестве жреца, но не успела. В ярчайшей вспышке света вспыхнули разом все насекомые роя. Свет выжигал из твари все, что составляло основу темного аватара, причиняя невыносимые страдания и заставив его отступить. Несколько десятков насекомых чудом уцелели и умчались прочь, скрываясь от губящего их света. Сухатар Гудул Лацхарати застыл в потрясении. Его не тронуло чудесное спасение, не обрадовала смерть Найган Нацорна. Он остался один. Кто примет из его рук меч и выполнит предназначение, откроет дорогу радужной госпоже? У их мира нет 9 дней, необходимых для того, чтобы остудить лезвие меча на склоне священной горы Фурияма, где могучие северные ветры будут медленно охлаждать его, закаляя и делясь с ним своей силой. Поэтому лезвие меча остудит и закалит жизнь Творца, создавшая меч. Такая жертва будет принята богиней, только если она добровольна. Пришло его время отправляться вслед за теми, кого он привел сюда. Но осталось последнее дело. Раз игрок уцелел и не предал Сикхеев, значит, по воле Самии Сукхатар вручит меч ему. Лучи обжигающего света оказались превосходным оружием. Не зная, насколько они окажутся полезны в бою против обычных смертных, но демону они пришлись явно не по вкусу. Момент нанесения удара я подгадал удивительно удачно. Заклятие прилетело в спину Найган Нацорна, когда он полностью сосредоточился на взломе защиты. Несколько мгновений неуверенности и... победа. Я стоял на холме и пытался рассмотреть какие-либо подробности на территории кузни. Иссушенные тела, механизмы, труп воина и тишина. Неужели я остался один? Неожиданно из-за ближайших камней появился кузнец. Я запомнил этого Сикхея, когда рассматривал кузню перед боем. В руке мужчина нес удивительный меч. Выточенная, словно из золотистой кости, гарда полностью охватывала кисть руки. Короткий с локоть длиной, но широкий клинок ежесекундно менял цвет, проходя весь спектр синевы неба. На лезвии красным горели руны неведомого алфавита. Обычно я равнодушен к оружию ближнего боя, но от этого меча не мог оторвать глаз. Пока я рассматривал меч, кузнец подошел вплотную и пытливо уставился на меня. Показалось, что он заметил мое восхищение его творением, и это ему понравилось. «Ну что ж, игрок, смертные строят планы, а боги смеются, глядя на наши потуги выполнить то, что было намечено. Ты пришел извне, но сражался рядом с нами, и теперь это и твоя война. Волей сами, плетельщицы судеб, я отдаю тебе Синерей. Выполни предназначение. Спаси наш мир». С последними словами мастер без размаха вонзил меч себе в грудь. Ну, и как это понимать? Пока разум метался, пытаясь найти ответы на множество вопросов, моя рука сама устремилась к мечу, как мотылек к пламени свечи. Стоило пальцем сомкнуться на рукояти, как внезапно глаза жреца открылись, и я услышал слова, что он произнес. «Найди обелиск, разруби завесу мрака, исполни пророчество, открой дорогу госпоже». Не успел я осознать то, что услышал, как окружающий мир стал стремительно меркнуть. Я словно проваливался в темноту, устремившуюся ко мне со всех сторон. Ишкуин вынужден был покинуть мир. Местилище его духа погибло под ударом могущественного заклятия света, и аватар не мог остаться и выполнить волю господина. Хаосит, по странной прихоти судьбы, вмешавшийся в спор богов, перепутал нити судьбы. Погибель создана, Ишкуин не справился, но спор еще не завершен, пророчество еще не воплотилось в жизнь, и судьба мира будет решаться на ступенях разрушенного храма Гроз. В центре полуразрушенного зала высится обелиск, на котором высечены печати, удерживающие завесу мрака. Пока стоит обелиск, пока целы печати, истинная хозяйка мира не может вернуться. Там, на ступенях погибшего храма, Ишкуин сможет поставить точку в споре с игроком. Один раз он уже уничтожил носителя меча. Значит, сможет сделать это еще раз. Третья боевая форма. Мрак всепоглощающий.